Создавая образ, я ориентируюсь на пьесу Шиллера, которая послужила основой для либретто оперы. Дон Карлос не просто несчастный, непонятый человек, которого в опере принято представлять романтическим тенором приятной наружности. Он слабовольный, нерешительный, таким его и надо показывать. В некоторых городах публика не желает видеть на сцене деромантизированного романтического тенора. В таких случаях моя интерпретация роли и вся опера кажутся просто скучными. Но вот в Ла Скала и зрители, и критики поняли, что я пытаюсь сделать, поэтому их положительная реакция на мою трактовку была мне особенно приятна. Ведущие партии в этой постановке исполняли Рита Орланди, Маласпина, Ширли Верд, Капучили, Гауров и Марти Тальвелла. Судьба, к тому же, впервые свела меня здесь с дирижером Клаудио Аббадо. Хотя Клаудио предпочитает чистое исполнение вердиевских опер, настойчиво обращая внимание исполнителей на указания композитора, он позволяет певцам делать некоторые традиционно принятые отступления, если считает это обоснованным. Меня восхищает способ его работы с оркестром, особенно с музыкантами в Скала, когда те выходят из повиновения. Чем больше они шумят, тем тише он с ними говорит и в конце концов вообще замолкает. Оркестранты тоже затихают, понимая, что репетиция не может продолжаться, пока не будет тишины. Аббадо никогда не играет на фортепиано, репетируя с певцами, хотя он потрясающий пианист. Однажды в Лондоне, после концерта, которому он дирижировал, и где солистом выступал пианист Мюррей Перайя, мы отправились в дом к нашим друзьям Норетти и Джону Лич. Там Клаудио, Мюррей и я, сменяя друг друга в разных комбинациях, играли четырехручные сонаты Моцарта. Я все время путал такты с паузами своей партии, что, конечно, вызывало дружный смех, но я отомстил им. Дирижируя военным маршем Шуберта, я устраивал всевозможные смены темпов раньше времени, а им волей-неволей приходилось мне подчиняться. Когда мне исполнилось 29 лет, я наконец дебютировал в городе, где родился. На сцене Мадридского театра Сарсуэлы я впервые спел «Джоконду». Это был волнующий момент. После арии «Небо и море» мне устроили такую громкую и восторженную овацию, что я не смог сдержаться и расплакался. Вскоре за арией в дуэте с Лаурой у тенора есть очень сложная фраза в неудобной тесситуре. Слезы мешали мне петь, но я все-таки взял себя в руки, и все обошлось. В то время Мария Каллас обсуждала с фирмой EMI возможность записи «Травиаты». Я был претендентом на роль Альфреда. После того, как была сделана проба, Каллас предложила мне встретиться. Мы с Мартой поехали из Мадрида в Париж, где сначала побывали у Марии дома на коктейле, а потом обедали вместе с ней и ее добрым другом из EMI Джоном Кавини в ресторане. Общаться с Каллас было чрезвычайно интересно, но в то же время и трудно. Рассказывая за столом о мадридской Джоконде, я неосторожно упомянул об Анхелес Гулин, которая пела главную партию и назвал ее прекрасным сопрано, после чего Мария заявила, что у нее пропадает желание петь, потому что вокруг совсем не осталось ни хороших дирижеров, ни хороших режиссеров, ни хороших певцов. Я, рассмеявшись, ответил: «Спасибо, Мария». Атмосфера разрядилась, как только мы перестали говорить об опере. Каллас стала простой и естественной. Мы рассказывали друг другу разные истории и прекрасно провели время. Но вот проект записи «Травиаты» так и не был реализован. Позже я предполагал петь с Каллас в «Федоре» Джордана, но из этого тоже ничего не вышло. Конечно, «Федора» получилась бы у нее хорошо, но она была полна решимости вернуться на сцену после столь долгого перерыва только с партиями «Нормы» и «Виолетты», а в этих ролях ей, к сожалению, пришлось соперничать с собою прежней. Когда Джон Тули пригласил ее в Ковенгарден петь «Сантуцу», она пожелала выступить там еще и в роли Недды. Однако эти планы тоже не осуществились. Мне очень жаль, что я так никогда и не работал с Каллас. В честь 200-летия со дня рождения Бетховена в Римском соборе Святого Петра в 1970 году состоялось исполнение мессы «Солемнис», на котором присутствовал папа Павел VI. Я счастлив был участвовать в этом действии вместе с Ингрид Бьонер, Кристой Людвиг и Куртом Молем. Вольфганг Завалиш дирижировал великолепно, а постановщиком был Франко Ди Фирелли. Меня глубоко взволновала возможность увидеть папу и петь в его присутствии. Хотя, честно говоря, из 5 человек, сменившихся в течение моей жизни на этом духовном посту, мне больше нравились Иоанн XXIII и 2 Иоанна Павла.